как Хазва и Самсона Далида. Вот вам Молох теперь в преисподнюю дверь, и эфесская вновь Артемида. Враг наш с тыла зашел, от голгов и отвел, своей снедью заполнил зазоры. Чтоб ты это вкусил, мерзость в сердце впустил и лишился Господней опоры. А в похлебке врага лишь одна шелуха, зло с добром перемешано ложью, чтоб тебя заманить, жизни вечной лишить, забыть ласку великую Божью. Чтоб прикрыть правдой ложь и привлечь молодежь, пошли в ход все библейские фильмы, а внутри пустота, нету в сердце Христа, производство не Божие, фирмы. Никакие артисты не смогут сыграть мужей Божьих святых поведение, так зачем же сегодня на истину лгать, заменив кинофильмом служение? А какой же артист в мире может быть чист, ведь у Бога вообще нет артистов? Псалмы, гимны поют, и на небо идут те, что кровью омыты пречистой. Поражается ум, через дьявольский шум пустота возникает пролома, реки мутной воды навлекают суды и заводят в пределы Содома. Телевизор, кино, в преисподнюю окно поглотило оно миллионы матерей и детей, даже сильных мужей. О, там будут и скрежет, и стоны. Слово страшное, яд, отравляет твой взгляд. Череп голый, две кости скрестились. А нам надо вперед, где Спаситель нас ждет, тех, что к Богу душой прилепились. Нам в Писанье дано вечной жизни зерно, это Библии вечной доктрины. Там один только стих выше тысячи книг и выводит на свет из пучины. Где основа основ, столько жизненных слов, как сын плотника жил в Назарете, был так кроток и прост, был создателем звезд, дал спасение всем на планете. Там сияет для нас вечной жизни алмаз, там дано драгоценное знание, чтобы нам не упасть, чтобы нам не отпасть, братья, сестры, держитесь Писания. Пусть же ваши глаза увлекут небеса и глазною помажутся мазью, чтобы истину зреть и для Бога созреть и гнушаться бесовскою грязью.